Конец примечания. В течение двух суток приближенные императрицы ловили мгновение, когда она испустит последний вздох. Обе дочери, как и Петр Сапега, не отходили от ее изголовья. Но минуты просветления случались редко, и стоило такой минуте случиться, тут же снова начинались конвульсии, и всякий раз судороги продолжались все дольше и были все мучительнее. Меньшиков, которому каждый час доставляли рапорты о состоянии царицы, собрал Верховный Тайный Совет и предложил составить завещательный манифест. «Царица, — говорил он, — останется только подписать его перед кончиной. Пусть это будут любые каракули». Примечание. У Ключевского перед самой смертью спешно составлено было завещание, подписанное Елизаветой вместо больной матери. Этот тестамент должен был примирить враждебные стороны, приверженцев обоих семейств Петра I. Престолонаследию призывались поочередно четыре лица: великий князь-внук, цесаревны Анна и Елизавета и великая княжна Наталья, сестра Петра II, каждое лицо со своим потомством, со своими дисцендентами. Каждое следующее лицо наследует предшественнику в случае его беспотомственной смерти. Для истории русской законодательной мысли не будет лишним заметить, что тестамент Екатерины I был составлен находившимися тогда в Петербурге министром герцога Галштинского Басевичем. Ключевский, том 4, страница 263. Конец примечания. Подавленные авторитетом светлейшего князя, члены Совета остановились на недвусмысленном тексте, в котором предусматривалось, что согласно воле Ее Величества, цесаревич Петр Алексеевич, пока несовершеннолетний и обещанный в качестве супруга девицы Марии Меньшиковой, станет, когда пробьет час, преемником императрицы Екатерины I и будет вплоть до совершеннолетия править при помощи Верховного Тайного Совета, учрежденного ею. Если Петр Алексеевич умрет, не оставив потомства, уточнялось в документе, корона перейдет к его тетке, Анне Петровне, или ее наследникам, затем ко второй тетке, Елизавете Петровне, или ее наследникам. Обе поименованные тетки будут призваны принимать участие в заседаниях вышеназванного Верховного Тайного Совета до тех пор, пока их царственному племяннику не исполнится 17 лет. Комбинация, задуманная Меньшиковым, позволяла бы ему через дочь управлять судьбой страны. Эта замаскированная узурпация власти возмутила Толстого и его обычных сторонников, таких как Бутурлин и португальский авантюрист де Вийер. Они попытались протестовать, но Меньшиков предупредил их маневр и сходу объявил государственными преступниками, обвинив в оскорблении величества. Донесения оплачиваемых им шпионов не оставляли сомнений. Большая часть приближенных Толстого, как и он сам, были замешаны в заговоре. Подвергнутый пыткам португалец де Вийер сознался во всем, в чем его вынуждал сознаться палач, искусно орудовавший кнутом. По признанию де Вийера, он с сообщниками публично высмеивал горести дочерей и ее величества и участвовал в тайных встречах, целью которых был государственный переворот. От имени агонизирующей императрицы Меньшиков приказал арестовать Толстого. Того припроводили в Соловецкий монастырь, находившийся на острове в Белом море. Де Вийера сослали в Сибирь. Что касается остальных обвиняемых, то тут довольствовались отправкой их в свои поместья с запретом их покидать. Приговор герцогу Карлу Фридриху Гольштейн-Готорпскому не был произнесен официально, но из осторожности и из гордости он сам предпочел удалиться вместе с несправедливо обойденной наследством женой Анной Петровной в их загородном поместье Екатерингов. Но едва молодая чета успела покинуть столицу, как их снова призвали туда. Царице стало совсем плохо. Обычаи и благопристойность требовали, чтобы в такой момент дочери были рядом с умирающей. Обе и прибыли присутствовать при последних мгновениях жизни матери. После долгой агонии императрица скончалась 6 мая 1727 года между 9 и 10 часами вечера. По приказу Меньшикова два гвардейских полка немедленно окружили Зимний дворец. Так, казалось светлейшему, будет легче избежать всяческих враждебных проявлений. Но на самом деле никто и не думал ни о каких протестах. Впрочем, как никто и не собирался плакать. Царствование Екатерины, продлившееся 2 года и 2 месяца, оставило большую часть ее подданных либо безразличными, либо озадаченными. Что делать? Сожалеть о безвременно усопшей царице или поздравлять себя с тем, что она наконец усопла? 8 мая 1727 года великий князь Петр Алексеевич был провозглашен императором всея Руси. Состоявший еще при Петре Великом тайным кабинет-секретарем Макаров объявил об этом придворным и знати, собравшейся во дворце. В документе с поистине дьявольской ловкостью, составленном Меньшиковым и навязанном им Верховному Тайному Совету, хитро соединялось учрежденное Петром Великим право выбора государя и соответствующее московской традиции право наследования. В соответствии с завещанием Ее Величества, новоприставленной императрицы, читал Макаров торжественно, выбор был сделан в пользу наследника престола. Его Высочество, великого князя Петра Алексеевича. Слова и тон, каким они произносились, ласкали слух Меньшикова. Внутренне он ликовал. Успех его превзошел самые сказочные надежды. Не только его дочь, пусть еще и неофициально, но нет никаких сомнений, и в общественном мнении стала российской императрицей. Но к тому же еще и Верховный Тайный Совет, которому предстоит осуществлять регенство вплоть до совершеннолетия Петра II, а мальчику, пока еще только 12, полностью в его руках его светлейшего князя. У него, когда-то Алексашке, ныне генералиссимуса Александра Даниловича Меньшикова, остается добрых 5 лет на то, чтобы положить страну к своим ногам. Теперь уже нет никаких соперников, одни только верно подданные. Получается, что вроде бы вовсе не нужно быть Романовым, чтобы воцариться в этой империи. Готовый на любые сделки и компромиссы с властью, герцог Карл Фридрих Галштинский пообещал вести себя смирно при условии, что в момент, когда Петру II исполнится 17, то есть по тогдашним обычаям он достигнет совершеннолетия, Анна и Елизавета получат 2 миллиона рублей на двоих в качестве компенсации нанесенного им ущерба. Кроме того, Меньшиков, находившийся в превосходном расположении духа, заверил, что постарается поддержать притязания Карла Фридриха, который все еще мечтал вернуть себе во владение наследственные земли и даже, чем черт не шутит, заставить признать свои права на шведскую корону. К этому времени герцогу Галштин-Гатторпскому стало ясно, что его присутствие в Санкт-Петербурге стало всего лишь этапом в завоевании Стокгольма, и он искренне верил, что трон покойного короля Карла XII куда как лучше трона его победителя – покойного императора Петра Великого. Меньшикова ничуть не удивляли все возрастающие аппетиты молодого честолюбца. Разве не благодаря таким же амбициям ему самому удалось добиться положения, о котором он и мечтать не смел, когда был всего лишь соратником в битвах, сотрапезником на пирах и поверенным любовных делишек царя? Где ему суждено остановиться в восхождении к почестям и богатству? В ту минуту, когда его будущего зятя объявляли самодержавным государем всей России, который станет царствовать под именем Петра II, Меньшиков сказал себе, что его собственное царствование вполне возможно не за горами. Все еще только начинается.